Девушка в зеркале смотрит в ответ. Ее глаза горят серебром. Радужки закручиваются и движутся, как расплавленный металл и дым. Ей хочется спать, отложить то, что должно случиться на потом, но она не может. Когда-то она крала у Сильвии жизнь, но больше этого не делает. Скоро и подобие ее тела перестанет существовать. Она выглядывает в окно. Горизонт светлеет. У нее мало времени. Девушка оглядывает комнату и свои немногочисленные вещи. Трогает платье цвета павлина, то самое, которое она надевала на выставку. Берет лист бумаги, прижимает его к сердцу. Это рисунок, причем один из ее любимых. На нем они все вместе сидят на диване. Голова Пеппер лежит на ее коленях. Трехпалый вместился тоже между ними. Улыбка растянута до ушей. Девушка, стоящая у окна, целует рисунок. По лестнице поднимается собака. Ее хвост медленно виляет, а влажные глаза пытаются понять. Девушка кладет ладонь на собачью голову и шепчет ее имя. Она бросает последний взгляд на комнату парня, идет к двери. Сворачивает на дорожку, ведущую к холмам. Она доходит до ступеней и карабкается наверх. Прочь от человеческого поселения. Обратно туда, где ей и место.